«Да ну вашу же мать!» — вскрикнул вдруг Дон. Впятером они вновь прильнули к проему. Из туннеля, сверкая фарами, выехал автомобиль с высокими бортами и на полной скорости помчался к домам. Наверное, это спешащий навстречу Аладдин. Как выяснилось, нет. Машиной оказался синий джип «Тойота», уже без таблички «Конференция» под лобовым стеклом. Съехав с прибрежной трассы, он направился прямо к черному пакету на дороге. На ходу дверь отъехала в сторону, и показался очкастый Ханси за рулем и еще кто-то, судя по всему, Кирсти. Девушка высунулась в дверь и, крепко держась за поручень, потянулась за пакетом. С громким хлопком закрылась дверь. Водитель дал по газам, джип помчался на север и вскоре скрылся из виду. Сливовая клякса пакета на дороге исчезла. Первым заговорил Джеб, спокойный как никогда. «Эллиот, это твоих людей мы сейчас видели? Это они подобрали пакет?» — спрашивал он. «Эллиот, нам надо поговорить, отвечай. Ты ведь меня слышишь? Так ответь, пожалуйста, и объясни, что произошло. Эллиот!» «Девятый?» — позвал Пол. «Да, Пол. Судя по всему, люди Эллиота только что подобрали пакет». Он очень старался говорить так же невозмутимо, как и Джеб. «Девятый, вы меня слышите?» Девятый ответил с запозданием и весьма резко. «Мы приняли решение, вот и все. Кто-то же должен был это сделать, верно? Доведите это до сведения Джеба. Мы все решили предпринять необходимые меры». Девятый вновь пропал. Зато в полный голос заговорил Эллиот. Он беседовал с какой-то женщиной, чей голос с австралийским акцентом звучал приглушенно издалека. Эллиот же громко и торжествующе передавал ее слова. «Что-что, Кирсти? В пакете были продукты? О, спасибо! Внутри оказалась упаковка копченой рыбы, слышишь, Джеб? Хлеб в виде лепешек. Что еще? Вода, газированная в бутылке, как раз такую любит игрок. Еще шоколад, молочный. Кирсти, спасибо большое и не клади, пожалуйста, трубку. Джеб, ты все услышал? Наш дорогой ублюдок все это время провел в доме, а дружки его подкармливали. Мы заходим в дом, Джеб. Мне уже передали такой приказ, и я намерен его выполнить. Пол, — позвал его мужской голос, но звал не министр Квин, также известный как Девятый, а Джеб. Пол лица у него закрывала черная ткань, на фоне которой его бледно-зеленые глаза казались почти белыми, как у старого шахтера. «Не надо бы нам делать этого, Пол», — сказал он ему все так же невозмутимо. «Охота на призраков в полной тьме — не лучшая идея. Эллиот даже не представляет, насколько это плохая идея, и мне кажется, ты со мной согласишься». «Девятый? Ну что еще стряслось? Они же в дом уже заходят. Что у вас теперь за проблемы?» Джеб смотрел на Пола. Коротышка смотрел на Пола через плечо Джеба. «Девятый? Что?» «Вы попросили меня быть вашими глазами и ушами. И я, Девятый, вынужден вам сообщить, что согласен с Джебом. У нас нет ни малейших оснований начинать операцию». Пол не смог понять, было ли наступившее молчание преднамеренным или опять начала дурить техника. Джеб коротко ему кивнул, коротышка криво усмехнулся, подсмеивался то ли над Квином, то ли над Эллиотом, то ли вообще над всей этой ситуацией. Наконец министр вновь вышел на связь. «Они там! Мать вашу за ногу!» — рявкнул он и опять затих. «Пол!» — прорвался он сквозь помехи. «Слушайте меня внимательно. Это приказ. И мы, и вы все видели мужчину в арабском одеянии. Это игрок. Он там сидит в доме. А мальчишка просто привез ему еду и воду. Что еще Джебу нужно, господи ты, боже мой?» «Девятый, Джебу нужны доказательства. Он говорит, что этой информации недостаточно, и я склонен с ним согласиться». Джеб вновь ему кивнул, чуть резче, чем в предыдущий раз. Его поддержал коротышка, а затем и остальные члены команды. Светлые на фоне черных подшлемников глаза четырех мужчин внимательно следили за Полом. «Девятый? Вы что, все там сдурели и решили ослушаться приказа? Можно я скажу? Только быстро!» Каждое его слово записывалось, поэтому он хорошенько подумал, прежде чем открыть рот. «Девятый. По моему мнению и зрелому размышлению, мы имеем дело с некоторым количеством ничем не подтвержденных предположений. Джеб и его команда — опытные ребята, и они считают, что в данных обстоятельствах Выдвигаться нельзя. И я, будучи вашим представителем, должен признать, что они правы». Отдаленные голоса на другом конце провода затихли, и в очередной раз повисла тягостная тишина. Наконец Квин заговорил нетерпеливо и раздраженно. «Вы забыли, что игрок не вооружен? Таков был его уговор с Аладдином. Они встречаются без оружия, один на один. Игрок, крупнейший и богатейший бандит, для поимки которого в других условиях нам понадобились бы невероятные усилия, а тут он сидит практически беззащитный, а мы ничего не делаем. Пол?» «Слушаю вас, девятый». Слушать-то он его слушал, но смотрел при этом, как и все остальные мужчины, на монитор слева. На строгий контур главного корабля, на тень около борта, на надувную шлюпку плоской тряпочкой, лежащую на волнах, на восьмерых человек, пригнувшихся на борту. «Пол, позовите Джеба». «Джеб, вы слышите меня?» «Вы оба, Пол и Джеб, слушайте меня очень внимательно. Вы поняли?» Они поняли. «Слушайте меня», — повторил министр в очередной раз. «Если ребята с моря заберут объект и переведут его на корабль за предел территориальных вод, прямо к жаждущим его допросить молодчикам, а вы в это время будете прохлаждаться на холмике, как это, по-вашему, будет выглядеть? Джеб, мне, конечно, говорили, что вы тот еще выпендрежник, но вы просто подумайте, какой шанс упускаете». Шлюпка скрылась из поля зрения камер. Разрисованное лицо Джеба за подшлемником походило на древнюю маску войны. «Ну, Пол, что на такое ответишь, верно?» «Пожалуй, что и ничего», — тихо сказал он. Но Пол, к своему удивлению, дара речи вовсе не лишился. Он еще не все сказал, что мог, и, не задумываясь, обратился к министру. «При всем моем к вам уважении, девятый, вынужден признать, что оснований для начала операции наземной командой я не вижу, собственно, как наземной, так и морской». Кажется, никогда в жизни он еще не сталкивался с таким бесконечным молчанием. Джеб сидел на корточках спиной к Полу и рылся в вещмешке. Остальные стояли чуть поодаль. Один из мужчин, Пол не разглядел кто, склонил голову и, кажется, молился. Коротышка стянул перчатки и по очереди облизывал пальцы. Можно было подумать, что приказ министра они восприняли на каком-то ином мистическом уровне. «Пол?» «Да, сэр». «Попрошу вас заметить, что я не являюсь полевым командиром этой операции. Как вам известно, все решения по военной части входят в сферу ответственности старшего солдата. Тем не менее, я вправе дать вам рекомендации. Передайте их Джебу, пожалуйста. Опираясь на опыт многих уважаемых сотрудников разведки, я рекомендую вам, но ни в коем случае не приказываю, немедленно приступить к выполнению операции «Дикая природа». Разумеется, окончательное решение за вами». Но Джеб, уловивший интонацию министра и не пожелавший выслушивать его нотации, уже собрался и вместе с товарищами растворился во тьме. То снимая, то надевая очки ночного видения, он вглядывался во тьму, безуспешно пытаясь различить Джеба или кого-нибудь из его команды. Первый монитор передавал картинку шлюпки, подплывающей к берегу. Волны бились о камеру, черные прибрежные камни становились все ближе. Второй монитор не работал. Пол перешел к третьему, на нем был дом номер 7. Входная дверь закрыта, окна темные с раздвинутыми шторами. Никакого призрачного огонька не видно и в помине. Из шлюпки тем временем по очереди, помогая друг другу, выбрались 8 мужчин в черной одежде и масках. Двое сразу опустились на колени и принялись целиться куда-то выше камеры. Еще трое прошли мимо камеры и исчезли из поля зрения. Экран переключился на прибрежную дорогу и пролетел мимо дверей домов. Дверь 7 номера была открыта. Рядом с ней темнела вооруженная фигура. Такая же фигура проскользнула внутрь. За ней еще одна, повыше. «Коротышка», — понял Пол. Камера повернулась как раз вовремя, чтобы поймать в кадр Джеба, который в перевалочку чисто шотландской походкой спускался по освещенной каменной лестнице к пляжу. Сквозь вой ветра донеслись странные щелчки, как будто кто-то вздумал вдруг поиграть в домино. Щелк, щелк. И тишина. Полу показалось, что он слышал крик, но он так напрягал слух, что вскоре уже не был уверен, почудилось ему это или нет. Наверное, ветер. Или соловей. Нет, скорее всего, сова. Фонари около лестницы погасли, вслед за ними потухли и оранжевые лампы, освещавшие выезд на шоссе. И словно в едином с ними порыве отключились два оставшихся монитора. Сначала он никак не мог смириться со случившимся, натянул очки, затем снял, потом опять надел. В зеленоватом свете фонарика принялся стучать по клавишам, надеясь вернуть к жизни мониторы. Бесполезно. Где-то зарычал двигатель. Впрочем, не факт, что это была машина. Вполне возможно, лиса или та самая шлюпка. Он вытащил телефон и нажал единицу для быстрого вызова Квина. В ответ донеслись лишь помехи. Выбравшись из укрытия, он, наконец, выпрямился во весь рост и начал разминать плечи, вдыхая свежий ночной воздух. Из туннеля на высокой скорости вылетела машина. Погасив фары, водитель припарковался на обочине прибрежного шоссе. Прошло 10 минут. 12. Ничего и никого. Наконец из темноты донесся голос Кирсти, выкрикивающий его имя. Затем появилась и она сама. «Что там случилось?» — тут же спросил Пол. Кирсти втолкнула его обратно в укрытие. «Миссия выполнена. Все в полном восторге. Уже делят медали», — ответила она. «А что, игрок? Я же сказала, все в полном восторге. Чего тут непонятно?» «Значит, взяли его? И уже перевели на главный корабль? Давай-ка уматывай отсюда и перестань задавать вопросы. Я отведу тебя к машине, машина отвезет тебя в аэропорт, как и договаривались. Самолет уже ждет. Все отлично, операция прошла по плану. Но нам надо ехать. С Джебом все в порядке? А с его ребятами? Все целы? Целы, здоровы и счастливы. А куда все эти штуковины денутся?» — спросил он, показывая на металлические коробки и компьютеры. «И 3 секунд не пройдет после нашего отъезда, как все отсюда исчезнет без малейшего следа. Все, пошли!» Они и так уже шли, спотыкаясь и скользя. На них набрасывался ветер с моря, а шум двигателей кораблей был даже громче его завываний. Из кустов со злобными воплями вылетела крупная птица, похожая на орла. Потом Пол упал, споткнувшись об очередную сломанную сеть, и от верной гибели его спасли лишь плотные заросли кустарника. А затем как-то неожиданно они оказались на пустом прибрежном шоссе, усталые, но ничуть не пострадавшие. Ветер утих, и начался дождь. Возле «Тойоты» припарковалась вторая машина, из которой вылезли двое мужчин в ботинках и спортивных костюмах. Кивнув Кирсти и не обратив внимания на него, они быстрым шагом пошли вверх по холму. «Мне нужны очки», — сказала Кирсти. Он вернул ей очки. «У тебя остались с собой какие-нибудь бумаги, карты, документы, все что угодно?» У него ничего не осталось. «Все прошло гладко, понятно? Никаких жертв, мы отлично сработали, и ты тоже, понятно?» Ответил ли он ей «понятно» в ответ? Это уже было неважно. Даже не взглянув на него, Кирсти отправилась догонять двух мужчин.